Круги снова завертелись у меня перед глазами, а резкая боль в груди убедила меня, что одно из ребер наверняка сломано. Пришлось дать себе отдых, прежде чем вновь возобновить попытки вытащить Хикати. Наконец, извиваясь червем, я кое-как встал на колени и изогнулся так, что Хикати выскользнул из чехла, но тут же потерял равновесие и упал прямо лицом на пол. Когда, в конце концов, у меня вновь прояснилось в голове, я принялся доставать валяющиеся Хикати. И вот в слабо освещенном полутемном подвале я стоял на коленях, уставившись на пистолет, размышляя, не могли ли приволокшие меня сюда позабавиться, вытащить обойму, а Хикати вновь сунуть в чехол. Но судьба меня пожалела. Пистолет был на боевом взводе, и стрелка показывала цифру 9. Магазин был полон. Извиваясь на полу, я схватил Хикати связанными руками, взвел курок и потянул Хикати вправо, насколько позволяло левое плечо. Складки пальто мешали мне, но все же я сунул Хикати под себя и стал сгибать колени, пока ноги мои не оказались в 15 дюймах от дула. Некоторое время я колебался, стрелять ли в шнур, связывающий мне щиколотки. Шансов попасть в шнур, а не в ноги, почти не было. Руки онемели прицелиться точно, связанными за спиной руками я не мог. Скорее всего, результатом выстрела могло быть исполнение желания тех двух лондонских хирургов, которые хотели ампутировать мне ногу. И тогда я решил сосредоточить внимание на четырехжильном шнуре 18 дюймов длиной, которым были привязаны мои ноги к винным чанам. Я глубоко вздохнул и нажал курок. Отдача от выстрела была так сильна, что мне показалось, будто я сломал большой палец. Гулкий звук выстрела оглушил, ударил мне по барабанным перепонкам, а пуля с визгом пролетела рикошетом всего лишь в полдюйме от головы. Спустя пару секунд я выстрелил вновь. Без колебаний, ибо знал, что если начну думать о пуле, проходящей рикошетом в полдюйме от головы, то никогда не решусь спустить еще раз курок. Грохот выстрела, и шнур перерезала пулей, как бритвой. Лучше сделать трудно. Кое-как я схватил обеими связанными руками стояк, которым крепились чаны, и, извиваясь, попытался встать на дрожащие от напряжения ноги. Потом для устойчивости облокотился локтем о первый попавшийся выступ и уставился в ожидании на дверь. Если кто-то войдет сюда, узнать, в чем дело, что за грохот, то будет довольно легкой целью. До двери футов 6, а человек не 18-дюймовая веревка. Целую минуту я простоял так на трясущихся, подгибающихся ногах, вслушиваясь и ничего не слыша, ибо оглох от выстрелов. Затем рискнул подобраться к высокому окну. Никого. Тогда я допрыгал до двери и локтем нажал на ручку, заперта. Я повернулся спиной к двери, нащупал дулом Хикати замок и нажал курок. После второго выстрела дверь поддалась. Я навалился на нее всем корпусом, и она распахнулась, а я вывалился через порог, тяжело рухнув на цементный пол. Если бы кто-то стоял за дверью, лучшего случая трахнуть меня дубинкой не представлялось. Но никто не стукнул меня, поскольку никого за дверью не было. И снова я кое-как поднялся на ноги, нашел выключатель и включил свет плечом. Лампочка на коротком шнуре под потолком не зажглась. Наверное, перегорела, но, скорее всего, вообще в доме было отключено электричество. Воздух в подвале был спертым, и это, вернее всего, говорило о заброшенности дома. Марш из стертых ступеней лестницы вел во тьму. Я запрыгал по ступеням, балансируя, чтобы не потерять равновесие, но едва успел плюхнуться на ступень, чтобы не покатиться вниз, мне показалось гораздо безопаснее и благоразумнее ползти вверх спиной, отталкиваясь от каждой ступени пятками. Дверь вверху тоже была замкнута, но у меня оставалось еще 5 патронов в Хикате. Замок поддался первому же выстрелу, и я оказался в комнате. Прихожая была высокой и узкой. 2 двери по сторонам, обе закрытые, стеклянная дверь в дальнем конце, еще одна рядом со мной, ведущая в заднюю половину дома, лестница вверх и бугристый паркетный пол, густо покрытый пылью, на которой отчетливо проступали отпечатки ног, ведущие от стеклянной двери к месту, где я стоял. На всем лежала печать заброшенности. Стало ясно, что поблизости нет ни единой живой души. Однако сколько времени я провалялся в подвале? Нужно не терять ни секунды. Я не хотел затаптывать следы, поэтому направился к боковой двери. Она оказалась открытой. Я запрыгал дальше и вскоре оказался в хозяйственной части дома, кладовая, кухня, чулан, как положено в старинном большом доме.